Глава 12. Тенго. Царство твое пусть приедет к нам. «Эри, будь добра, завари нам чаю», — попросил сенсей. Поднявшись с дивана, Фукаэри вышла из гостиной и тихонько затворила за собою дверь. Сенсей молча ждал, пока Тенго отдышится и придет в себя. Снял черные очки в роговой оправе, протер носовым платком стекла, водрузил назад на переносицу. По небу за окном пронеслось что-то темное. Наверное, птица. А может, из этого мира опять улетала чья-то душа. «Извините меня», — сказал Тенго. «Все в порядке, ничего страшного. Продолжайте, прошу вас». Сенсей кивнул. «В результате перестрелки с полицией», — продолжил он, «секта «Утренняя заря» полностью ликвидирована. Произошло это 3 года назад, в 1981-м. Через 4 года после того, как Эри убежала от них и стала жить у меня. Но, как ни странно, с нынешними проблемами «Утренней зари» этот инцидент никак не связан. Эри переселилась сюда в 10 лет. Когда девочка вдруг появилась на пороге, на ней просто лица не было. Замкнутая от природы, она и сейчас не разговаривает с чужими людьми. Но ко мне привязалась с младенчества, и уж мы-то с нею всегда общались без проблем. Однако тогда, после побега, ребенка словно подменили. Эри будто онемела. Когда я к ней обращался, она лишь кивала или качала головой». Речь сенсея ускорилась, фразы стали короче, интонации резче. Казалось, эту часть своей истории он спешил рассказать до того, как Фукаэри вернется. «Путешествие сюда, в эти горы, ей далось нелегко. Какие-то деньги и адрес у нее были, но вы представляете, что такое пробираться через полстраны ребенку, который вырос в полной изоляции от мира и при этом молчит как рыба. Вот так, сжимая адрес в ладошке, она пересаживалась из поезда в поезд, из автобуса в автобус, пока не добралась до этих дверей. Что с девочкой что-то неладное, я понял с первого взгляда. Адзами и женщина, что помогает нам по хозяйству, выхаживали Эри несколько дней. Когда же девочке стало легче, я позвонил в «Авангард» и попросил соединить меня с Фукадой. Однако мне сообщили, что господин Фукада сейчас в ситуации, когда он не может подойти к телефону. «А что за ситуация?» — уточнил я. Но мне ничего не объяснили. Я попросил к телефону его жену. «Супруга также не может говорить», — сообщили мне. В итоге ни с кем из родителей Эри я так и не пообщался. «Но вы хотя бы дали им знать, что девочка теперь у вас?» — спросил Тенго. Сенсей покачал головой. «Нет, мне отчетливо показалось, что никому, кроме родителей Эри, об этом лучше не сообщать. Разумеется, я еще много раз пытался с ними связаться. Самыми разными способами, но все так же безрезультатно». «Что же получается?» — нахмурился Тенго. «Вот уже 7 лет вы не сообщаете родителям, что их дочь у вас?» Сенсей кивнул. «Именно. Уже 7 лет с ними невозможно связаться». «И за это время они даже не попробовали ее искать?» «А, об этом отдельный разговор. Дело в том, что своей дочерью Фукада с женой дорожили больше всего на свете. Но если бы им пришлось ее срочно кому-то доверить, кроме как ко мне, отправить девочку было бы некуда. Со своими родителями они давно оборвали отношения, и Эри воспитывалась, не зная ни бабушек, ни дедушек. Только я мог ее приютить. Да они и сами не раз говорили, мол, если вдруг с нами что-то случится, ты уж за Эри присмотри. Но, тем не менее, за все эти годы я не получил от них ни весточки. Просто невероятно». «Но ведь вы утверждали, что «Авангард» создавался как коммуна открытого типа», — уточнил Тенго. «Совершенно верно. Несколько лет после создания они прекрасно взаимодействовали с окружающим миром. Но незадолго до того, как сбежала Эри, я начал замечать, что дозвониться до Фукады все сложнее. Доступ в коммуну стал ограничиваться. Да и лично Фукаде, похоже, перекрывали кран для общения с белым светом. Раньше этот пламенный оратор частенько писал мне длиннющие письма о происходящем в коммуне, о своих радостях и терзаниях. Но однажды их поток оборвался. Сколько я ни писал ему, никакого ответа. Сколько ни названивал, нас почти никогда не соединяли. А если и соединяли, говорил он коротко, отрывисто и безо всяких эмоций. Будто знал, что наш разговор прослушивает кто-то еще». Сенсей сцепил руки на коленях. «Несколько раз я туда ездил. Сообщить родителям о дочери было необходимо, а поскольку ни почты, ни по телефону с ними было не связаться, оставалось только встретиться лично и рассказать все с глазу на глаз. Однако на территорию коммуны меня так ни разу не пустили. Просто получал отворот-поворот, в буквальном смысле слова. Как ни пытался что-то объяснить, меня и слушать не желали. А к этому времени резиденцию авангарда уже окружала высокая стена с плотно запертыми воротами. Что происходит внутри, бог весть.